скользит по любимым далям и тоской наполняет грудь. Не хочу я земным печалям отдавать своей жизни путь. О, небо, родное небо, сердце так рвется к тебе. Хочу сохранить, о, небо, родное небо, сердце так рвется к тебе. О, небо, родное небо, там отдохну я от бури бед земных. На земле душе так тесно, не хватает любви и тепла. Но готовься, Христова невеста, ожидать своего жениха.